Глава 4. Лев. Я, наконец, закончил заполнять бумаги, отложил их в сторону и устало сжал пальцами переносицу. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало!» Счастливо гаркнул брат, появляясь на пороге кабинета. «То, что ты с приветом, я знаю давно. Тебя мама в роддоме уронила!» Вздохнул я. «Да? Не знал. Ну и ладно, так веселее!» Заржал Матвей. «Лева, собирайся! Мне звонили по объявлению. Какая-то дамочка хочет купить наш дом с привидениями. Вечером приедет в деревню, нужно подготовиться. Давай, будет весело». «Мотя, за какие грехи ты Катерине?» Закатил я глаза. «Ладно, мы уже привыкли, смирились. Она-то за что страдает? Может, по старинке денег заработаем, а? Почку твою продадим, например. Ну или давай тебя в рабство продавать, а потом брать деньги за то, что мы тебя обратно забирали. Когда ты там всех достанешь, золотимся». «Лёва, не будь занудой, план огонь! Мы этот дом втридорого толкнём, слово даю. Давай, заканчивай дела, мы с Кирюхой туда, антураж создавать. А ты нас прикрой до вечера перед старшим оперуполномоченным. И тоже подгребай». «Тормози, Мот», — попросил я. «Палку только не перегибай, и так продадим». «У меня всё под контролем», — подмигнул брат и исчез. Я покачал головой, вздохнул и посмотрел в окно. Малой влюбился так, что краев и берегов не видел. В Катерину его сердце Романовну, которая была старше брата на 4 года, имела свой успешный бизнес и вообще оказалась шикарной душевной женщиной. Проблема была в том, что Катерина уже реализовалась в жизни, а мой брат пока нет. И когда любовь всей его жизни предложила ему переехать к ней, в Матвее ожидаемо проснулось мужское начало, которая не позволяла ему жить в квартире своей женщины. Тогда Мот придумал дикий план по заработку денег, потому что у нас, оперов, даже ФСКН, зарплата так себе. И чтобы заработать на трехкомнатные хоромы в престижном районе, нужно было потратить лет 10. При этом сесть на жесткую диету класса хлеб и вода и передвигаться исключительно пешком. А брать взятки и мутить схемы на работе нам всем не позволяла совесть. Мот завелся, принял решение и сразу же выдал бизнес-план. Купить старый домик в деревне по соседству с нашей бабулей и продать его втридорога под легендой домика с призраками. К намеченной цели брат подошел основательно. Мы купили дом, оформили его на родителей и 3 дня потратили на то, чтобы создать антураж. Мотя подключил весь свой креатив и сегодня ждал первых возможных покупателей. Я же, как всегда, был рядом и периодически тормозил слишком энергичного брата, потому что знал, если Мот что-то решил, его не остановить. Умение добиваться своих целей у нас было семейным, просто когда сверху выдавали креатив, Матвей влез без очереди и получил тройную порцию. Я отвлекся от созерцания хмурого неба, ветер нес в нашу сторону дождевые облака, а осень потихоньку заявляла свои права. Я налил себе растворимый кофе и снова вернулся к работе, пока меня не отвлек звонок от мамы. «Привет», — ответил я, делая глоток. «Лёва, как дела? Ты был у Анфисы? Что она сказала?» «Нет еще», — быстро ответил я. «Про кнопку, которая возомнила себя магом, я успел забыть. И если умная, то все поняла и больше не станет обманывать таких доверчивых граждан, как моя матушка. А если нет, ей же хуже». «Лев, а ты с кем-нибудь уже познакомился?» Хитро поинтересовалась мама. «Было дело», — согласился я. «Кто она?» Голос мамы звенел от предвкушения. «Она-то, ну как тебе сказать, женщина?» «С низкой социальной ответственностью. Наркотиками торговала в переходе. Наши ее вчера привезли, в обезьяннике сидит. Внешность, конечно, на любителя, но если зубы вставить и отмыть хорошенько. В принципе...» ВИЧ и СПИД сейчас довольно успешно купируются препаратами, и при грамотной терапии детям не передаются. «Лёва!» — рявкнула мама. «Снова твои шуточки!» «Мам, клянусь, все правда!» Я даже ладонь к груди прижал. «Кстати, есть шанс, что твои внуки родятся рыженькими». «Лев, немедленно прекрати!» «Прекратил!» — хмыкнул я. «Все, мам, не работать нужно. Судьбу мою допросить нужно». «Сын, ты обедал?» Забеспокоилась матушка. «Завтракал, обедал и обязательно поужинаю, не волнуйся. Покладисто ответил я. «Обнимаю, милый». Смягчилась мама и отключилась. Я снова попытался сосредоточиться на работе, уже не стараясь убедить матушку, что жениться в мои планы не входило. Совсем. Никогда. Зачем, если вокруг столько красивых женщин, жаждущих внимания? Меня в моей жизни все устраивало. Зарывшись в рабочую рутину, я отвлекся только через 2 часа. Отчитался старшему оперуполномоченному Токареву, что уезжаю, и с чувством выполненного долга покинул отделение. Сел в машину, с неудовольствием глядя, как небо медленно заволакивало огромной грозовой тучей. Написал брату, что выезжаю, и завел мотор. Открыл бардачок и достал пустую бутылку из-под воды. Подумал, бросил ее на заднее сиденье. Решив, что перед дорогой неплохо было бы заправиться, выехал за город и свернул на первую попавшуюся заправочную станцию. Остановился и двинул в магазин купить воды. Взял бутылку, расплатился и вышел на улицу на ходу, открывая крышку. Сделал глоток и поперхнулся, когда возле одной из колонок заметил девушку. Даже со спины было видно, что она сконфужена. Ветер легкомысленно трепал подол ее короткого сарафана, не позволяя увидеть лишнего, но включая фантазию на полную. Я присмотрелся и улыбнулся. Мой типаж. Невысокого роста и с аппетитной фигуркой. Темные волосы незнакомки были убраны в небрежный пучок на голове, и несколько прядей взлетало при каждом новом порыве ветра. А сама девчонка никак не могла вставить пистолет в бензобак и от этого нервничала. Подумав, я решил, что просто обязан ей помочь. Заметил крышку, быстро приблизился, подошел со спины и в нос с порывом ветра ударил ее запах. Тонкий аромат лесных трав защекотал ноздри, а я немного завелся. Хмыкнул, протянул руку, взял ее за запястье, направил и хрипло произнес. «Входить нужно плавно, вот так». Я легко вставил пистолет в бензобак, чувствуя, как девушка напряглась. Она медленно обернулась, подняла голову и... «Ты?» — ахнула астролог Анфиса. «Твою ж мать!» «Нет!» — быстро ответил я, наблюдая, как красотка с заправки превращается в 150 сантиметров ярости и агрессии. Она присмотрелась, надула пухлые губки и сузила глаза. Ведьминские. Ярко-зеленые. Странно, что вчера она казалась мне совершенно другой. «Врешь!» — обличительно заявила она. «Ты что, следишь за мной?» Я выдохнул и решил повеселиться. «Нет, я мага Эдуарда ищу». Я выдал самую дурашливую улыбку из своего арсенала и включил идиота. «Нигде нет, представляете? Знаете, Анфиса, я думаю, это судьба. Ну, наша вторая встреча. Теперь вы просто обязаны мне помочь». «А в смысле, вы вот так просто ходите по городу ищете?» Растерялась Анфиса. «Ну да». «У всех спрашиваю, никто не сознается», — согласился я. «Но я нашел вас. Анфиса, скажите честно, когда я стану миллионером? А есть какие-нибудь ритуалы, чтобы сразу и много денег пришло? Мне очень надо». «Кофе с корицей по четвергам пьете?» — деловито уточнила она, сверкнув глазищами. «Когда мусор выбрасываете, приговариваете, меняют ходы на доходы?» «Нет», — развеселился я. «Что, даже 8 на запястье не рисуете?» Изумилась она. «Рисовал 2 раза. Не помогло». Пожаловался я, стараясь не рассмеяться. «Ну, тогда предлагаю вам перестать заниматься глупостями и найти работу. Железный вариант». «А что, без этого никак, да?» «Никак», — отрезала она. «Мне пора». «Нет, подождите», — потребовал я. В груди вдруг зажегся огонек азарта, а аферистку очень захотелось позлить. «Что еще?» Взвилась она. «А погадать? Не зря же встретились». «Сегодня пятница?» Вздохнула она. «С утра была пятница», согласился я. «По пятницам я только проклинаю. У меня и фирменное проклятие есть». «Какое?» Округлил я глаза. «Мизинчик любви на 6:30. Называется, надо?» Мило улыбнулась Анфиса и со значением опустила взгляд. В тот момент я понял, что девица не так проста, как нам с братом показалось вчера. Прав был Мот, язычок у ведьмочки острый, как бритва, а за словом она в карман не лезет. Видимо, этим и берет доверчивых граждан, которые приходят к ней за помощью. «Не надо?» Ядовито продолжила она. «Тогда я пойду, благодарю за помощь». Она резко развернулась, выдернула из бензобака пистолет, вручила мне, села в машину и резко сорвалась с места. «Бак закрыть забыла», — Прошипел я ей вслед, но ведьмочка меня уже не слышала. Я вернул пистолет на место, заправил свою тачку и покатил к брату в деревню. Спустя несколько метров от заправки заметил, что ведьмочка вышла из машины и стояла у бензобака, пытаясь прикрутить крышку. Несколько мгновений думал и решил больше не вмешиваться. Правда, зачем-то смотрел на нее в зеркало до тех пор, пока она не скрылась из виду.